Я поморщился от очередной вспышки боли в месте аспидового проклятия. На мозги еще мне давит, паскуда, явно внушает все эти накаты бешенства и раздражения на всякую ерунду. Осознанно приходится держать себя под контролем. До сих пор перед глазами стоит тот путеводный указатель, там меня, вроде, первый маломальски заметный аффект злобы попытался одолеть. Никак теперь из головы не выйдет, сука, столб. Все время его поминаю, и правда, надо было его срубить к чертовой матери, как символ. Но туда я уже не вернусь, не дурак же разворачиваться из-за такого. Я давно как покинул даже лесную опушку, отсюда ее и не видать уже, шагаю сейчас по бескрайним, симпатичным равнинам, которым самое место на рабочих столах мониторов и каких-нибудь рукописных картинах-холстах. Местами обзор до горизонта мне перекрывали редкие кустарники с рощами и холмы, но свою цель я уже мог наблюдать. Далеко впереди, в паре часов, думаю, пешего шага по возделываемым фермерами предместьям виднелись здоровенные, каменные стены, такую упоротую крепость только в фэнтези увидишь. В реальном мире люди подобную чепуху в десятки метров высоты не возводили, если только чтобы повыпендриваться. Хотя здесь и условия другие, может оно так в целях безопасности и надо, не знаю. Вскоре я сравнялся с первыми реально обжитыми человеком местами. Рощи, вырублены, кустарники, выполоты, в придорожной колее встречаются подгнившие останки брошенных повозок, да их запчастей. Это вовсе не следы бедности или какой-то разрухи, нет, имею в виду, что встречается простой мусор, именно следы человеческой цивилизации. Я уже прошел несколько перекрестков, и конкретно сейчас, по правую от меня руку, виднелись сплошные, бескрайние поля какой-то зерновой культуры до самого восточного горизонта с хребтами дьяволовой хорды на фоне тамошнего неба. Понятия не имею, чего это за растеньице такое, пшеничка какая-то, высокий стебелек с пучком зернышек на верхнем конце, вероятно, что еще дозревает, ибо не вижу я, чтобы ее пытались собирать. Но редкие фигурки людей на золотистых равнинах и между ними видны хорошо, не то работают, не то кувыркаются там. Ладно, верю. Все вот это выглядело достаточно живым и в меру реалистичным, даже со скидкой на общую анимешнутость мироздания, чтобы я окончательно поверил, я не в симуляции. По крайней мере, не в той, которую способны были породить земные технологии на момент моей гибели. Еще оставались фантастические сценарии того, что мой поехавший разум каким-то образом законсервировали после гибели и поместили в симуляцию спустя пару веков, но это, блин, да и без разницы вообще. Угрюмо хмыкнул я, щурясь ярким, теплым лучам летнего светила, что уже почти выкатилось в полуденный зенит. И пора бы уже мне обжорские привычки нарабатывать. Кстати, поэтому я полез в инвентарь за очередной вяленой колбаской, тут же зажимая ее между зубами. Получен эффект. Сытость 2. Продолжительность 1 часа 34 мин. Надо еще не позабыть основательно прошвырнуться по городу и подыскать себе системные перевязки в каких-нибудь аптечных лавках, и желательно перевязки именно второго ранга, обработанные травами, они существенно лучше залечивали ранения. И там же, если мне повезет, прикуплю себе на все бабки самые простенькие и дешевые отвары, снадобья какие-нибудь, не лечебные зелья, но именно отвары, которые обладают хотя и слабыми, но крайне продолжительными благотворными эффектами вроде той же регенерации. Подобные лекарства, в отличие от лечебных зелий и зелий мана или обновления, продавались даже у неигровых персонажей в последнем захолустье, рассчитываю разживиться ими и здесь, в Хашаре. Не стоило и о рунных свитках забывать, ранее, при быстрой прокачке, я на них здоровенный болт ложил, а по достижению высоких уровней они уже не особо влияли на твои возможности. Здесь же мне нужна максимально возможная эффективность именно здесь и именно сейчас. Разминая зубами жесткое, очень сухое мясо, и временами запивая его водой из единственного оставшегося у меня бурдюка, я вовсю глазел по сторонам, было на что посмотреть, и с пользой. Пешеходов тут, кстати, хватало, как и всадников, засматривался на них без стеснения, нервируя, наверное, некоторых. И чем ближе к самой Хашаре, тем больше их становилось, и все они куда-то спешили по своим делам. Я сейчас аккуратно пристроился к правой стороне дороги, стараясь никак не сталкиваться с аборигенами, в основном мимо меня проходили наемники, типа авантюристы, с понятно какой смысловой нагрузкой в этом слове, и на их неприкрытых, распахнутых на жаре шеях я мог зацепить взглядом блеск каких-то жетончиков, типа доктегов у пиндосовской мрази. Чаще всего жетончики были золотистые, по оттенку ближе к меди, и это она и была, я так думаю, медные, значит, наемники, самого низкого ранга. Иногда встречались и серебряные авантюристы, такие и впечатления производили более солидные, и неважно, хрупкая это девчонка или разбойного вида бугай, но ни одного гуманоида выше 12 уровня. Я старательно присматривался к статусам каждого из них. Кстати, про самое важное, про девчонок. Они тут, пиздец. Мало того, что они в меру анимешные и почти каждая, как на подбор, с модельными параметрами и гипертрофированными бамперами, так еще и носимые ими тряпки целомудренностью не блещут. Не так чтобы совсем бордельный абсурд, просто средний уровень приличия по палате тут явно сильно ниже, чем в привычном мне земном обществе. Особенно у женщин из числа зверолюдей этот показатель ниже плинтуса, там вообще натуральный беспредел. Боевые, блин, купальники, не в смысле дебильные железные фэнтези-трусики, просто обычные повседневные трусики, скорее даже ниточки, об этом и вся речь. А в сочетании же с благородной, избирательной, типа, мохнатостью всех этих антропоморфных кошечек, зайчат и лисят, звериная растительность которых располагась в строго положенных женщине местах, не вызывающих отвращения у традиционных взглядов ценителя вроде меня, эффект получался убойный. Вроде и человек, но вроде и зверушка, но существенно ближе к первому. Подозреваю, что еще убойнее и смертоноснее там именно социально-политическая, скажем вот так, обстановочка внутри подобных наемничьих отрядов со зверодевочками. Даже отсюда, просто пока я прохожу мимо этих компаний, могу видеть, как мозги натурально в сопли расплываются у неискушенных молодых, да и не только молодых ребят в одном только присутствии этих ушастых и хвостатых девочек. Все понимаю, базару нет, но работа отдельно и девочки параллельно, но не одновременно. И я сейчас не только про факт присутствия девчонки рядом с группой занятых работой мужиков, а вообще про то, что эта девчонка каким-то хреном наравне занимается боевой работой вместе с этими мужиками. Да, я белый цисгендерный угнетатель, расист, мясоед, шовинист, националист и обожаю военные преступления. Минусы, пробормотал я, провожая глазами очередную, такую-то уже по счету группу наемников, движущихся из города в сторону, откуда я только что пришел. Точнее, глазами я провожал приятную глазу фигурку кошка-девочки с иссиня-черной шерсткой. Большинство мохнаток сразу срисовывали и меня, и то, как я на них не прикрыто, пускай и без похоти, но все же глазею, отвечая мне каким-то недобрым прищуром. Еще так мордочками чуть дергают, словно принюхиваются ко мне. И тут же, словно учуяв во мне что-то неприятное, корчит такие пышущие отвращением рожи, словно, блять, я чудовище какое-то. На себя сначала посмотрите, животные ебучие, еще и анимешные вдобавок. ТЦ. Я чуть смежил веки, погружаясь в себя и подавляя очередной приступ гнева. Этот вот момент со зверодевочками хитрющая, засевшая в моей плоти зараза скверно и выбрала, чтобы поднять очередную волну неизбывного бешенства. Точнее, она попыталась. Я эту падлу давно изучил, сучера уже повторяется, она будто отслеживает мои собственные мысли и старается поддать газу именно там, где тонко, и именно там, где может порваться мое терпение и сдержанность. Прежде это гарантированно срабатывало, но теперь, когда я уже осознавал проблему, никогда, научился кое-как купировать раздражение. На больное мне решила надавить, мразь, на теме девичьего внимания мной управлять захотела, гнида. Но правда, это странно, каждая обращавшая на меня внимание зверодевочка, от мала и до велика, вне зависимости от типа своей животной, составляющей, каждая по итогу с отвращением морщилась. Не думаю, что проблема во внешности или в том же ожоге на левой стороне моего лица, все же они представители суровой воинской касты боевых феминисток на службе короны, что я смутно припоминаю из игрового лора. Значит, дело как раз в аромате, неспроста же они всегда принюхивались. Или не в аромате, но в магии, что в моем случае выглядит более вероятной причиной. Я чуть приподнял левую руку и вывернул локоть, всматриваясь в поразившее меня проклятие. Внешнее его проявление напоминает обычную кляксу грязи, простое черное пятно, не более того, поэтому я даже не пытался его спрятать, оставаясь в той же рваной майке со следами крови. Я даже попробовал принюхаться к этой дряни, поднеся пораженный участок к ноздрям, но ничего не почуял, вообще, как ни старался. Неизбежный рок, тип, проклятие. Восстановление здоровья – минус 3,2%. Сопротивление скверне – минус 1,6%. Сопротивление проклятиям – минус 5%. Значительно пониженная устойчивость перед болевым синдромом. Продолжительность. НД. Ваша судьба была предрешена божественным существом. Примите ее, как подобает смертному, и прекратите бессмысленное сопротивление ее неотвратимости. Еще сколько-то десятых долей процента прибавилось тут и там, НДА. Далее мне, наконец, надоело присматриваться к каждому встречному, которых по мере приближения к южным вратам Хашары становилось все больше. Просто засунул кулаки в узкие, тесные карманы своих поножей, которые, наверное, очень уж несуразно смотрятся в сочетании с ободранной безрукавной майкой, и несколько замедлил темп. Ступал я неспешно, и не сильно при этом погружаясь в себя и свои мысли. Просто степенно, постарчески так переставлял ноги, подставив рожу приятно прохладному ветерку. В таком вот подобии медитации я и добрался к неожиданному столпотворению у городских врат. Куча народу здесь, в которой смешались кони, люди и телеги туда же, средневековая пробка, одним словом, случилось, поди, чего под сенью врат, мужская ругань с вкраплениями бабьих повизгиваний оттуда хорошо слышна, все активно переговариваются, но уловить суть проблемы из этой болтовни у меня не получалось. Зачастую аборигены говорили о чем-то своем и костерили стражников, решивших стопорить каждого входящего и досматривать содержимое их поклажи. Но змеистую, очень хаотичную очередь из четырех потоков все они при этом держали, никто не пытался пролезть вперед, даже одинокие путники вроде меня. Несмотря на последнюю деталь, терпения у меня хватило лишь на минуту. Ее я как раз и потратил на все те наблюдения, поэтому почти сразу же вклинился между двумя очередями, направившись прямо к воротам и не обращая внимания на ворчание ближайших купчишек, работяг и прочего простого люда. Оставалось только определиться с ценой вопроса, и не думаю, что господа стражники мне откажут. Как раз один из них, вижу, уже срисовал меня в галдящей толпе как потенциального нарушителя и выдвинулся на перехват. Столкнулись мы с ним уже под сенью врат, в тени от угрожающей нависшей над нами решетки. «Куда, а? Куда ты прешь, дикарь, а?» Нарисовался передо мной так называемый стражник Хашары, явно заранее заприметив мою не самого малого роста фигуру в людском море. «И чё за бодяга там на руке у тебя?» Он указал туда, куда и смотрел, пальцем в перчатке, но не на место проклятия, куда я сейчас инстинктивно опустил взгляд. Мужчина с нескрываемым неудовольствием показывал мне на другую руку, которая от самой кисти и вплоть до моей шеи была испещрена в багрово-черной вязи вытатуированных в коже рисунков. Символы, образы, имена, там было все, и даже больше, нанесенные туда с любовью еще в прошлой жизни. И все оно было мне важно, оправдываться за это перед каким-то туземцем я не хотел. Но мне и не придется, деньги, думаю, мне в этом помогут. Сила, в правде, но и в деньгах ее тоже немало. По виду этот дядька обычный такой ополченец темных веков. Из бронирования только простая полусферическая каска без защиты лица и безрукавная металлическая кираса с налетом ржавчины. В годах уже этот пухлый мужичок. Кстати, да и вооружен он явно чисто декоративной в своей службе алебардой, прямо как с картинок учебников по истории. Не воин, но именно охранник, простой мужик вышибала, дело которого гонять мирняк и алкашей и осаживать. Уровень 6. Здоровье 55-55. Гуманоид. У этого он даже меньше, чем у некоторых из крестьян и вообще, подростков. Интересная закономерность, надо будет повнимательнее присмотреться в разбросу уровней. Я собрался с последними своими духовными силами, чтобы меня прямо тут, в городских воротах, не пришибли за какую-нибудь неосмотрительную фразочку или нападение на стражника, что называется, при исполнении. За сколько пропустишь на ту сторону без очереди? Прямо в лоб поинтересовался я у немолодого стражника, чуть понизив при этом голос, чтобы у кого поблизости из дикарей истерика от такого произвола не случилось. Не нужно мне лишнее внимание. Подумывал даже на время посещения Хашары ружье в инвентаре спрятать, но все же плюнул на это и забил, решив, что ничего плохого не случится. Натурально растерялся мужчина и даже зачем-то обернулся через плечо, словно бы высматривал поддержку у кого-то из своих напарников по смене. О моих татуировках, поначалу так его увлекших, он разом позабыл. «Давай», — кивнул я ему, — «по-быстрому разберемся, пока внимания не привлекаем». Тот словно бы ожил, сориентировавшись, наконец, в нестандартной ситуации. но не верю, что я один такой умный, что решил за взятку пролезть в город без очереди. Может, гоняю тут за взяточничество, или же просто его смутила подобная прямолинейность, не знаю. Но я уже по его забегавшим глазам вижу, что дело в шляпе, точнее, в цене, которая вряд ли измеряется даже в десятках серебришек. Так оно и оказалось. Серебром пятерка, негромко пробубнил явно преувеличивший среднюю цену мужчина, отходя при этом в сторону, ближе к вратам, и меня за собой туда поманил, чему я подчинился, уже прикидывая, как бы с этого контакта поиметь побольше выгод. Я вытащил правый кулак из кармана, где ранее материализовал и поместил в ладонь десяток серебряных монет, хорошо, и подступил ближе к стражнику, как бы приобнимая его с одного боку и незаметно ссыпая серебряные кругляши ему в вовремя подставленную перчатку. «Держи десяток, но взамен подскажи, куда податься тупой деревенщине вроде меня? Лады, работа?» Не понял меня заметно повеселевший мужик, припрятывая полученную горсть монеток куда-то за пояс. «Наемником заделаться хошь?» Я мотнул головой. «Не, мне этого». Я чуть повел плечом, на которое была заброшена котомка с кучей хлама, который пришлось туда перегружать после ужатия системного инвентаря. Ночлежку просто, чтобы меня там, знаешь, не ограбили сходу и ноги не переломали за косой взгляд. Мужичок усмехнулся, потешаясь над моими яркими примерами. Перекинув черенок алебарды из одной руки в другую, освободившейся дланью он показательно рубанул воздух перед собой, указывал прямо в том же направлении, куда была устремлена мощеная булыжником широкая дорога под нашими сапогами. «Идешь, значит, вот прямо так, понял?» «Да», руку он не убирал, указывая все туда же. «Че зыришь?» «Понял», спрашиваю. «Ну и че?» Заметив мой кивок, он продолжил. «Ну и все, идешь и направо смотришь. Сразу как увидишь на уровне второго этажа самую тупую вывеску с намалеванной там грудастой свиноматкой, тебе прямо туда». Тут он поспешил добавить следующее. «Ты только там скажи, что это сшира приперся, ладно». Незамедлительно изменился системный статус у мужика, стоило только прозвучать тому имени. Асшир, уровень, 6, здоровье, 55-55, гуманоид, прикольно. «И чё тогда будет?» «Тебе вот ничего», оскалился, полагаю, Асшир. «А мне прибыток?» «Понял, да, так точно», покивал ему я, делая себе соответствующую зарубку в памяти. «Сделать ерундовую милость подсобившему мне аборигену, пускай и подсобившему за взятку, мне вовсе не впадлу. Тот был вполне добродушен ко мне и даже из-за урта у того не воняло, как и у меня, между прочим. Фэнтезийная, сука, реальность, да, зубики тут всех чистенькие, белоснежные, и ни у кого не смердит из пасти на версту, дивное здесь общество. Осталось только проинспектировать все, что у здешних девочек под, зачастую, весьма короткими юбками скрывается, для полноты научного познания. «Бывай», — махнул мне стражник, возвращаясь к своему недавнему товарищу, вместе с которым они, похоже, по методичке потрошили и разводили на взятки мирняк одной из четырех очередей, и наверняка меж собой делит прибыток. Такие делишки всегда строго обговариваются внутри коллектива. Мне только интересна причина подобных досмотров, не думаю, что оно так каждодневно у них происходит, это же ни разу не круто даже для анимешной экономики. Ищут, небось, чего-то запрещенное или даже кого-то конкретного, но оно уже и не важно. Вот я, наконец, и продрался в первое крупное поселение этого мира. Поначалу как-то не думал о подобном, но теперь любопытно, как же здесь все устроено и как люди живут. Кто они там и насколько реальны, что меня ранее волновало, наплевать. Честное слово, мною сейчас движет чисто научный интерес. Например, хотелось разузнать, где горожане воду чистую берут. Припоминаю рассредоточенные по улицам фонтаны, но не из них же мещане в кастрюле черпают попить, серьезно. Еще мне любопытно, где и вообще как живут отдельные светлые расы, которые не люди, а львы, не знаю, те же гномики, и особенно зверолюды, девчонки из которых меня особенно привлекают. Поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы задержаться в Хашаре на пару дней и побездельничать. Прогуливаясь, золотая с лишним монетка в моем инвентаре обеспечит мне, при желании, несколько месяцев сытой и довольной жизни, если на глазок прикинуть здешние расценки. Правда, тратить валюту на кутеж и просто унылое житье-бытие я не собирался. Пара дней наблюдений, посещение дома наемников, пардон, авантюристов, затем закупка расходников, и все, топаю обратно на тот курган со скелетами. Сначала, Думаю, я пробегусь по лавкам, посмотрю, чего тут у кузнецов и бронников в их ремесленных кварталах развешано по стенам и разложено по прилавкам. Посещу травников и варщиков зелий, заодно поспрашиваю, какие тут травки в цене. Может, если система мне их начнет подсвечивать среди прочей мусорной растительности, то получится поднять на сборе алхимических ингредиентов сколько-то бабла. До нужного мне, вероятно, постоялого двора на фэнтезийный манер я добрался минут за 10 быстрого шага. Хашара оказалась достаточно крупным, густозаселенным городом для такого-то захолустья. Повсеместный гигантизм архитектуры некогда вымышленного волшебного мира нередко сбивал меня с толку, да и прочие бытовые мелочи меня, нередко, смущали, черт с ними, со стеклянными окнами, но чистые и ухоженные лица и тела горожан, неплохая одежда и общее качество строения и дорог, не залитых помоями из саниной, радовали глаз. Это определенно не было темным фэнтези, я удачно вляпался в образцовую сказку-быль, относительно добрую и светлую. Пускай и немного изгаженную моим присутствием, но я постараюсь сильно не буянить, мне ведь тут еще жить. Ну, я на это надеюсь, очуметь. Пролепетал я одними только губами, останавливаясь как вкопанный и концентрируя свое внимание на той самой, похоже, вывеске, про которую мне Асширы рассказывал. И правда, уродливая, сисястая свиноматка, держите меня семеро, сейчас буду шутить на поросячьи темы. Свинка, кстати, стояла на двух копытах, и в двух других держала пивные кружки, нанизав те, собственно, на копытце без пальцев, и две сиськи при ней, вообще, всего две, почему-то, хотя это и свинья, ХММ, чё ты встал, мля, вполголоса ругнулся кто-то позади, звучно зашаркав обувью по булыжникам, чтобы избежать столкновения с моей не вовремя остановившейся посреди дороги спиной, вышвырнув из башки залезшие туда лишние философствования о свиньях. Я шмыгнул за массивную деревянную дверь, ведущую в крупное трехэтажное строение постоялого двора, или таверны, такое словцо больше подходит, это я сразу понял, стоило мне просочиться в светлое, хорошо освещенное помещение обеденной. Гомон тут стоял несусветный, и без явного разврата с непотребствами, лавируя промеж круглых столиков на своем пути к подобию барной стойки, я выцеплял взглядом отдельные детали происходящего. Низкорослые девочки-волшебницы, каноничные священнослужители обоих полов в рясах и с наемничьими жетонами, укрытые в балахоны и капюшоны мрачные фигуры в углу, пара здоровенных варваров-мечников посреди зала ужирается не то илем, не то пивом, и парочка альвиек-лучниц близ входа. Я практически ничего не знаю про вселенную тех культовых настолок по вселенной ДНД, но весь антураж, что я сейчас вижу, явно устроен именно по ее лекалам, и я даже половины всех вот этих бытовых подробностей не припоминаю в игре, все больше и больше различий с нисхождениями, опять никого выше 12-го, как и на улицах, между делом подметил я, просматривая статусы большинства здесь присутствующих, для полноты статистики осталось только заценить статусы королевских гвардейцев, высших представителей столичной церкви и некоторых известных мне поименно, из игрового сюжета оперативников из числа тайников. Это, типа, секретная служба короля, суровые чекисты с весьма широкими полномочиями и не менее длинными руками, во главе которых стоит или скоро встанет один особо опасный и опытный дознаватель. И если эти ребята хотя бы в половину так опасны и ловки, каковыми они мне запомнились по событиям игры, следует хотя бы первое время, пока я еще откровенно слаб и жалок, оставаться на стороже и сильно в публичном поле не отсвечивать. Они, может и не чета безопасникам из солидных русских контор, но тоже кое-чего умеют, чего изволим. С задорными интонациями и под стать озорной улыбкой обратился ко мне пузан-трактирщик, или бармен, неважно, лысый такой, прямо веселый молочник, не дать, не взять, что тут не персонаж, так какой-то собирательный образ из сказки, и не хватает лишь принцессы, но все еще впереди. Может, мне вообще гарем по турецким, или, скорее, по японским методикам себе укомплектовать? Промелькнула в голове мыслишка, когда я в очередной раз пробежался глазами по собравшимся тут, в обеденной, людям и нелюдям. Ответил я веселому молочнику не сразу, на мгновение залипнув умаслившимся взглядом на безмерно аппетитную фигурку одной златовласой женщины. Она по правую руку от меня сейчас стоит, опершись на стойку, и хлебает чё-то там из кружки в гордом одиночестве. И нет, это не зверолюдка, варварша двухметровая какая-то с секирой здоровой, но с все таким же дефицитом одежды и мощными мускулами, что ничуть не умаляют ее женственной красоты и общей сексуальности. У меня от таких картин скоро чердак протечет. Женщины – мое слабое место, во всех смыслах. Я и похотливая кобелина, и одновременно с этим воинствующий джентльмен, который совершенно не переносит насилия над незаслуживающими того девушками и женщинами. Ну не так пристально же, юноша. Продолжал улыбаться мне, по всей видимости, хозяин этого замечательного заведения. Так можно и покалечиться ненароком. Понимаешь же, да, оскалившись в ухмылке, я отлип взглядом от нижних полушарий дикарки, северянша, наверное. Такие, ролевые архетипы только там водятся, это я помню. Получить по голове от такой, заметив боковым зрением, что та мышцастая дама на меня с прищуром косится, я несколько изменил свою будущую речь, красавице не так уж и плохо. Неужели я в чем-то не прав? Ну, кабы я знал, мне бы от жены лишний раз по голове не получать за каждое обслуживание альвийской красотки, мое дело малое. Увильнул от прямого ответа мужчина, залязгав чем-то невидимым мне, стеклянным, под стойкой. Наклонившись туда на мгновение, он вернулся обратно ко мне с опечатанным глиняным кувшином. Вина или, может, пивка, для рывка, хмыкнул я, к своему удивлению улавливая в уголках глаз трактирщика понимающую усмешку. Тысяча чертей, неужели всемогущая система даже подобная, чисто русскоязычное рифмоплетство умудряется должным образом передавать на здешний язык со всем сопутствующим смыслом? Ну давай, вино давай, то есть, решив не отказываться, я перемахнул через высокую скамью перед стойкой, кое-как пропихнув длиннющие, пуская весьма худые ноги между ней и лавочкой скамьи, и продолжил изображать беззаботную неприкаянность, все еще чувствовал все тот же пронзительный взгляд северянки справа от меня, которая, блять, пялится и пялится, донимает меня. Не знаю, чё она так вылупилась, но из приятного сердцу женского внимания к моей персоне это начало перетекать в излишний, малость тревожащий меня интерес. Вот вообще, физически не терплю подобные взгляды откуда-то сбоку или вообще из-за спины. Отвлекшись от лишних размышлений, я поспешил дополнить свой заказ, пока Пузан ловко вскрывал кувшинчик с вином, опечатанный какой-то зелененькой восковой блимбой крышкой, и постель, если есть свободная. Я звякнул десятком серебряных монет, заранее вытянув те из инвентаря. Теперь у меня в виртуальном кошельке покоится аккурат одна золотая и 85 серебряных. Магия размена прямиком в инвентаре удобна и, наверное, открывает простор для множества махинаций. Я сильно издалека, чего тут по расценкам, подскажешь? Тот кивнул. Простые и благие комнаты. Сразу перешел он к делу, пока наливал мне в деревянную кружку кроваво-красное вино. Никогда не пил его. Кстати, самое время исправить эту ошибку. Попробую здешнюю кислятину. Простые посуточно в 17 медяшек будут, благие уже в 80-ков выйдут. Благие комнаты с бадьями, воду на помыв натопит за пару медных, но со своими рыльно-мыльными, еще. Слушая речь хозяина свиноматки, я старался в деталях ее запомнить, но все больше давило мне на мозги неотрывное внимание дикарки справа. Пялится, сука, смотрит прямо на меня, не скрываясь. У меня на висках, наверное, как в анимешке, жилки уже должны там пульсировать от злобы. У меня че-то на роже или у тебя проблемы? Поддался я спонтанному гневу, подогреваемому проклятием, и резко повернулся к женщине, прятавшей нижнюю половину лица за деревянной кружкой с пивом. Или, точнее, это была девушка. Какой бы боевой она на вид ни была, но черты лица выдавали в ней достаточно молодую девушку, хотя и знатно упоровшуюся фэнтезийными стероидами. Уровень 11. Здоровье 92-92, гуманоид, мощная, если по уровню сравнивать ее с большинством остальных авантюристов, стражников и прочего мирника. Перед тем, как она невозмутимо отвернулась, мы столкнулись взглядами, она при этом, кажется, прищурилась больше обычного, скользнув голубыми глазами мне по ожогу на левой стороне лица, но на этом и все. Похоже, это был простой праздный интерес с примесью, наверное, желание меня понервировать. Просто так, без особой цели и нужды. Хотя, что дошло до меня вот только сейчас, смотрела она ведь не совсем на меня, дело было в ружье, именно на висевшей у меня за плечом ружейный ствол она так пялилась, лишь изредка зыркая на мою симпатичную женоподобную мордашку. А ведь она как раз из этих северных ребят, которые около гномов тусуются в тех же самых гористых местностях, вполне может понимать, чем таким я вооружен, насколько останешься. Будничным тоном поинтересовался Пузан, все так же заразительно улыбаясь. «Да хрен знает», — пожал я плечами, просто толкая ему 10 серебришек. «И еще, чего я сказать хотел, меня сюда к тебе Асшир направил, просил его упомянуть, а мне ты выдели, короче, простую комнату, будь добр, буду у тебя наедаться, пока не кончатся денежки или пока город не покину, если что лишнего останется, то тебе и останется, короче, чаевыми будет, на все воля молодого господина». Дурачись, кивнул мне мужик и упрятал монетки под стойку. Не то чтобы я такой щедрый, просто мне было впадлу напрягать мозги и считать. Я и сам по себе ленивый, невнимательный к деньгам дурак, так еще и аспидово проклятие существенно умаляет мое желание заморачиваться чем-то вроде мелкого счета. Но зато теперь я могу быть спокоен, спокойно погуляю по хашаре, посмотрю на все, и начну прежде всего с городского рынка, где мерный ход моих мыслей оказался прерван. «Хочешь взять меня, Стрелок?» Я споткнулся о собственные мысли, поворачивая голову к северянке. Голос совсем не подходил ее облику, слишком женский, слишком приятный на слух. Немного не стыкуется с этим вот воинственным образом. Но какие же у нее формы, ао? Чё? Нахмурился я, всерьез усомнившись сейчас в том, верно ли все расслышал. Да и то последнее слово прозвучало уж как-то слишком, странно, будто оно было наполнено неким особым, непростым смыслом. Но помутившийся от похоти рассудок вполне мог и поменять местами желаемое и действительное. «Хочешь?» – уже медленнее произнесла она, резко отодвинув в сторону вылоканную только что до дна кружку. Мгновением ранее она звучно бухнула той по дереву стойки, отчего явно привыкший к подобному хозяин даже не вздрогнул, в отличие от меня. Меня, и вовсю заерзала по скамье своими сочнейшими булками, раскачанными по самое не хочу и плотно обтянутыми в какие-то темные, очень узкие шортики. И я даже отсюда, сверху вижу, как они у нее там натянуты на все прелести, и это пиздец, у меня сейчас полный отвал всех мозговых систем происходит. Можно голыми руками брать и обезвреживать, я никакого сопротивления не окажу, медовая, блин, ловушка. А ведь я ранее считал себя опытным, уже всем искушенным выходцем с планеты Земля, безвозвратно развращенной порно и вообще, интернетом. Думал, что для меня все здешние самые отвратительные чудовища и сами концепции ужасов этого мира, попросту детский лепет по сравнению с известными мне видами лавкрафтянских хтонических кошмаров, фигурирующих в некоторых земных сюжетах. С последним, возможно, так оно и было, судя по весьма скупым впечатлениям от встречи с гоблами, скелетиками и непосредственно аспидом. Но вот перед женщинами я оказался совершенно беззащитен, да, поэтому послушно, и как тупой подросток, засмотревшись прямо туда, под барную стойку и промеж широко разведенных именно для меня стальных бедер северянки, я пропустил этот момент, когда она одним плавным движением проскользила ко мне по гладкой скамье и прильнула к правому боку. От неожиданности я аж чуть вино не расплескал. За какую-то секунду она успела умело и мокро, да бабочек в моем животе, облобызать мне шею и щеки, пробежаться пальцами одной руки по моему хребту под рваной майкой, и уже другой, забраться ко мне под кольчужный напашник и в штаны, основательно там все прощупав и промяв. Вся эта последовательность движения окончательно сорвала мне башню, девчонка хорошо понимает, что делает с моим разумом и телом, даже будучи пьяной. Оставалось только нокаутировать до следующего утра мое взбунтовавшееся неверие в подобное мужское счастье и ворчавшую на все подряд паранойю. Это раньше при малейшем признаке флирта в реальности или в интернет-сообщении от малознакомой женщины любой адекватный половозрелый мужик, и в том числе я, подозревал вражескую шпионскую операцию, инопланетное вторжение, или еще какую-то хитрую разводку и просто попытку наебать. Здесь же, наверное, стоит поубавить подозрения, попробую таки довериться сказке. Одним словом, аниме. Удачно же я зашел, не сдержал я довольный, предвкушающий халяву оскал. Да, варварша мне не ответила, продолжая как-то по-звериному копошиться носом и губами у меня в волосах, иногда спускаясь ниже, чтобы лизнуть шею или даже присосаться к ней. Наклюкалась уже в хлам, я смотрю, такое несколько не по мне, но да и ладно, лишь бы все было чинно, да взаимно, и без мордобоя по пробуждению, когда, будучи протрезвевшей, она обнаружит себя в одной постели со мной, а комната уже готова, молодой господин. Как бы между прочим напомнил мне трактирщик, почему-то продолжая называть меня господином. На втором этаже, любая распахнутая дверь на выбор вам и вашей даме сердца. Подать с собой выпивку с закусками, хитро улыбнулся он. А давай, сдался я, и с чуть слышной руганью начал выбираться из-за тесной стойки вместе с повисшей на мне двухметровой красоткой, на фоне которой сам я, наверное, смотрелся несколько бледно. Кто-то сзади, в обеденной, даже явственно засмеялся, послышались и понимающие посвистывания с последовавшим за ними громогласным хохотом. Прогулка по городским достопримечательностям откладывается, сильно, очень сильно откладывается. Возможно, что вплоть до самого завтрашнего дня, это если на любовных фронтах у нас с моей новой знакомой, имя которой мне пока неизвестно, все пройдет совсем хорошо. Глава 16. До момента, когда город окончательно должен был ложить, оставалось совсем немного, уже давно рассвело. Эти крайние минуты ожидания я прохлаждался на обширном земляном пустыре, который нашелся в западной части Хашары. Тут располагался постоянно функционирующий городской рынок, догадаться было нетрудно. Пустые прилавки и кое-какой мусор вроде ломаных ящиков и передавленных овощей однозначно все это утверждал. И я уже вижу, как по своим строго определенным местам начинали разбредаться местные торгаши, самыми ранними пташками здесь, на пустыре, оказалось целое семейство каких-то, кажется, глиняных дел мастеров. Что малые дети, что старшие поколения, все они там были невысокими и чернявыми, очень смуглыми, и с сильно вьющимися кудрями, типичные, короче, хашиды, они же степняки. Но конкретно это семейство явно было из городского течения, лояльного монаршей власти. Это либо счастливчики, чудом сбежавшие из 6 хашидских ханств, лишь бы куда подальше от своих радикальных сородичей, поехавших на почве поклонения своему жадному до крови богу демону, либо просто потомки таких же оседлых беглецов. Вон, расставляют сейчас на своем просторном прилавке с ярко-желтым навесом всякую ими же изготовленную посудку из глины, миски, кружки, кувшинчики, чашечки, да тарелочки разных форм и оттенков. Хмм, промычал я, с интересом посматривая на хашидскую семейку. Ранее, еще в симуляции игры, степняки были исключительно враждебными и не вызывающими сочувствия у игроков дикарями, которые массово вырезались ради опыта и фракционной репутации, и там даже близко никакого погружения в культуру ханств не происходило. Ее даже прописано, думаю, не было, просто немытые коневоды и все тут, воинственные обезьяны, в образе которых китайские разработчики, полагаю, не без презрения отразили кого-то из исторически исконных врагов своей древней Поднебесной. Но вот уже здесь, в новой для меня реальности, хашиды, которые изначально, напомню, темная и нечестивая раса, массово поклоняющаяся демоническому богу, тоже нашли себе место среди благородных светлых рас, по крайней мере некоторые из их представителей. Свои косточки я, кстати, еще прошедшей ночью скинул на одну из каменных скамей близ вышеупомянутого рыночного пустыря, почти сразу же, как покинул измятую постель с оставшейся там же варваршей, крепко задрывшей. За сохранность множества оставленных в таверне вещичек я не волновался, поэтому девушку не выпроваживал. Просто тихонько свалил в ночную хашару, так до самого утра и просидев здесь. И не без удовольствия, конечно, отпугиваю, конечно, обывателей своей угрюмой рожей, но мне вообще по барабану, мне хорошо. Напротив меня, вон, ты только руку протяни, и намочишь пальцы, непрестанным водяным потоком журчал и бурлил фонтан, увенчанный какой-то скульптурой, изображающей статную альвийскую красотку в подобии римской тоги. Он был двухуровневым, типа, мощная вертикальная струя вырывалась из трубы в подножии скульптуры и опадала сначала во второй этаж резервуар, и затем ниспадала уже в нижний, который на уровне земли. И уже оттуда ни один и ни два горожанина при мне черпали воду, либо складывая ладони лодочкой, чтобы на месте напиться, либо черпали жидкость кружками, ведрами или даже лейками. За гигиеничность ничего не скажу, не знаток волшебных миров, но никто тут не свинячил. Да и вообще, несмотря на общую, грубо говоря, отсталость и простоту, чувствуется здесь какой-то положительный, такой особенный, как говорят в русских деревнях, вайб. Может и не совсем дикари. Поморщился я, отмечая весьма высокий уровень культуры и образованности населения. Но пора бы и мне куда-то выдвигаться, отсидел уже я тут всю жопу на прохладном камне. И первая из моих сегодняшних гештальт-целей была сформирована спонтанно, когда я случайно унюхал чего-то сладкое. Нюхом никогда не мог похвастаться, и после перерождения это не изменилось, но просто источник запаха оказался совсем рядом. Еще даже не вставши с каменной скамьи, я обернулся через плечо и наткнулся взглядом на распахнутый проем одной из городских лавок. Буквально через дорогу от меня, в десятки шагов, тут, кроме чисто ярмарочных прилавков на пустыре, были и такие вот мини-магазинчики в домах, которые были рассредоточены по границам этой своеобразной торговой площади. И почти каждый такой домик мог покрасоваться соответствующей вывеской. «Туда нам надо», — сразу сориентировался я, задрав голову повыше и всматриваясь в предельно понятную мазню на вывеске заинтересовавшей меня лавки, из которой доносился гомон нескольких голосов. На деревянном щите конкретно этого средневекового магазинчика был начертан разломанный надвое пирожок с чем-то темно-красным внутри. Оно, конечно, не мои любимые химозные мармеладки, смертоносно сладкие энергетики, они же топливо войны и сникерсы, но тем не менее, хлебобулочная это была, короче, и периодически из ее раскрытой настежь двери выбегала совсем еще нескладная и мелкая, лет 13, девчонка и, иногда, женщина постарше, ее мать, полагаю, очень уж они похожи. Они таскали туда-сюда из лавки явно свежеиспеченные пироги, батоны хлеба, какие-то загогулины крендельков и прочую сдобу, сплошь заставляя ею один из ближайших к булочной прилавков. И так раз за разом, при этом активно переговариваясь со всеми прохожими и между собой, наполняя ранее безжизненный пустырь торговой площади жизнью. Меня начало помалу накрывать кое-какими, не самыми счастливыми ассоциациями с прошлой жизнью. Тут же короткой вспышкой боли напомнила о себе аспидово проклятие, улавливая очередной потенциальный момент для провокации, для выведения меня из себя. У нее не получилось, я был готов, но все равно было как-то не по себе и тоскливо. Меня и так периодически из огня, да в полымя корежит и шатает по эмоциям, как школьницу, так еще и это вот, блин, маа, сейчас, так знакомо, и совсем по-детски, моляще растягивая гласные, прокричала девчонка, на короткое мгновение высунувшись из окна булочной. Это она отвечала чему-то недовольной матери, которая все никак не могла ее из дому дозваться, где малявка надолго застряла, перестав помогать с перетаскиванием товара, даже бросила все перекладывать, и пошла, вон, за нерадивым ребенком, да еще с таким суровым видом шагает, что девочке, очевидно, достанется. Я откровенно залип, наблюдая за всем этим, проводил кое-какие ностальгические параллели со своим собственным детством в относительно захолустном Таганроге. Вспомнился, кстати, и куда более поздний период жизни, уже из последних годов накануне гибели, когда я постоянно наблюдал останки некогда мирных городов, раздолбанных в труху, лом и щебень тяжелой поступью войны. Не то чтобы меня эти картины в свое время трогали или расстраивали, там я как раз таки злорадствовал, но именно сейчас накатывает странное смешение чувств. Прямо сейчас я, наверное, неосознанно интегрировал свое «я» в здешнее общество, отождествляя себя в аборигенами и все более, типа, очеловечивал их для своего же восприятия. Что бы я ранее о них при этом не думал, они, такие же люди с такими же бытовыми и не очень проблемами, они не глупее и не умнее, не добрее и не злее, не хуже и не лучше, это просто люди, причем, живые, и ни разу не виртуальные болванчики, которых можно не сомневаясь вскрыть от уха, не можно. Как-то разом у меня попортилось настроение, пропал прежний мой дурашливый настрой по отношению вообще ко всему, кое-как сглаживавший дерьмовые обстоятельства. Перед глазами у меня как-то спонтанно замелькали картинки разрушения всей этой мирной жизни, которую я сейчас наблюдал. Теоретически, все это может произойти в самые кратчайшие сроки, если ситуация с аспидом, герцогским мятежом и накатами степняков выйдет из-под контроля. Но кто тогда будет виноват в массовых смертях и страданиях? Неужто здешний лорд? Или, может, монаршая власть, проморгавшая ритуал возрождения сквернодракона, козни оппозиции и повышение активности кочевья на южных границах королевства? Или же повинен буду лично я, отказавшийся от своего возможного предназначения? ХММ, я по привычке прикоснулся к цепочке у себя на шее. Продолжаю метаться от одного к другому. Порываюсь и положить болт на все, что меня окружает, и вроде как на мне лежит определенная ответственность. И я уж не знаю, почему так сильно бесоебит, из-за окончательно поехавшего чердака или же так сказываются последствия, да чего же тупоумная формулировка, пережитой недавно смерти. Или это на меня так, все же, Проклятие воздействует. Скорбная память. Реликвия. Мана. +5%. Восстановление маны. +20%. Сопротивление скверне. +40%. Сопротивление проклятиям. +18%. Сопротивление подчинению. +4%. Повышенная устойчивость перед ментальным истощением. Но каким же будет единственно правильное, верное решение? Дальше развивать эту тему у себя в башке я не пожелал, поэтому резко поднялся со скамьи и, обойдя ту, двинулся к булочной. Не хочу дожидаться у прилавка, лучше сразу там, на пороге или внутри, выражу намерение закупиться выпечкой по полной программе. Заранее, кстати, освободил себе и котомку, и инвентарь, прошлой ночью вытрусив почти все их содержимое в номере таверны, и даже ружье с лопаткой решил оставить, проникшись здешними уютом и безопасностью. И не буду даже скрывать сейчас свою возможность заталкивать все покупки в неведомый пространственный карман. Скажу, типа, я ученик какого-то дохрена крутого волшебника или обладаю каким-то артефактом. Лень заморачиваться, короче, все равно скоро свалю отсюда, не позднее, чем завтра. Мясной пирожок, обычный расходник, ХМ. Это я решил на всякий случай полюбопытствовать, проходя мимо еще горячей, пышущей жаром готовой продукции на прилавке. Как я окончательно убедился еще вчера, почти вся жратва и напитки в этом мире корректно учитываются системой. Что-то я выяснил еще в обеденном зале, пока двигался к стойке, что-то определил экспериментальными методами в комнате после продолжительных любовных утех с северяншей, которая явно приняла меня за кого-то не того, судя по безумной страсти в ее глазах и действиях. Короче, самыми интересными и странными оказались нюансы взаимодействия системных яств с несистемной тарой, налитой из кувшина со своим личным, системным уведомлением в уже несистемную кружку. Винишка поначалу переходила для игрового интерфейса в стелс-режим «Я в домике» и никак не определялась. Но вот уже когда кружка наполнялась вином минимум до 3/4 от своей емкости, и вино, и кружка получали единое уведомление, позволяющее запихнуть в инвентарь эту самую полную вина кружку. Эту истину я постиг вскоре после затянувшихся до самой темноты кувырканий с северяншей, и все там же, в снятой комнате таверны, сидел там не менее часа, переливая под светом факела туда-сюда жидкости и сравнивая результаты. И при этом, блять, что самое дурное, пока ты эту заразившуюся системным уведомлением кружку вина не опустошишь полностью, до самого донышка, своего уведомления она не потеряет, оставаясь чисто системным предметом, пока внутри остается хоть капля жидкости. Чуть башку себе прошедшей ночью не поломал, пытаясь разложить по полочкам логику мироздания. Перейдя, тем временем, дорогу и заскочив на высокий порог булочной, я несколько раз звучно отстучал костяшками кулака по косяку. Внутрь, думаю, лучше не соваться, одним своим видом и так нервирую местное население. Поначалу я, кстати, планировал спустить всю оставшуюся валюту, почти 2 золотых, на алхимические снадобья, чтобы купировать новый дебаф. Но от одного лишь аромата и аппетитного вида тех пирожков все мои задумки претерпели серьезные перестановки. Один раз ведь живем, да, прошло все хотя и успешно, но со скрипом, и не без сопутствующего риска для моей жизни. Однако, непростое это дело, за хлебом выходить. Поначалу все нормально было, прилично, наладил я контакт с женщиной, только-только закончившей устраивать выволочку дочери, договорились мы, мол, нужно мне это и это, вот монетки. Но идиллию прервало появление главы семейства, который несколько неверно расценил мое присутствие в его лавке, сходу начав бычить. И опять я был назван дикарем, да и не только, не знаю, откуда такая реакция, может, не положено здесь с чужими женщинами разговоры заводить, но обошлось. Покинул средневековую булочную я с наполовину заполненным выпечкой инвентарем, потратив при этом лишь 8 серебрушек, вышло очень дешево, намного дешевле, чем я изначально предполагал. Золотые монеты, 1 шате, серебряные монеты, 76 шате, медные монеты, 91 шате. Если так посмотреть, по здешним меркам, я весьма богатенький мальчик, и ведь заработал эти деньги толком палец о палец не ударив. Пару десятков габлов где-то зашибил, да одно подземелье зачистил, вот и все. Наверное, туземцы, те же самые наемники, не имеют доступа к так называемой системной добыче, когда ты буквально из воздуха рожаешь себе валюту и сокровища. А ведь у меня еще в предметном эквиваленте кое-что интересное лежит, например, Томик некроманского умения «Стылая кровь», который можно попробовать кому-то в городе толкнуть. Я бы вообще и больше серебра на булки потратил, до самых краев бы туда натолкал в системную сумку тех же мясных пирожков, но не состыковался с ассортиментом, все вкусное, что мне из него было по нраву, уже выкупил, а дожидаться пополнения не стал. Распрощался, короче, с семьей пекаря и вернулся на торговую площадь Хашары, ступая между прилавками натурально куда глаза глядят. Просто прогуливался, но не совсем бесцельно, высматривал следующие цели своего сегодняшнего променада. Что интересно, еле слышно прогнусавил мне старичок из-за миниатюрного прилавка с разноцветными пузырьками, подле которого я остановился. Почти шепчет, будто он при смерти находится. Может, оно и правда, очень уж он старательно кутается в тяжелое шерстяное одеяло. Уровень 12, здоровье 71-71, гуманоид. Солидный уровень для такой развалины, даже очень. Это че за сиропчик, чисто так, для инициации диалога поинтересовался я у алхимика, или его помощника, хотя по возрасту и внешности так не скажешь, да и уровень великоват для простого деда. Слабое зелье восстановления, обычное зелье, восполнение здоровья, плюс 5 ед, восстановление здоровья, плюс 300%, сопротивление кровотечением, плюс 35%, сопротивление ядом. Плюс 60%, незначительно повышенная устойчивость перед травматическим шоком, незначительно повышенная устойчивость перед болевым синдромом, длительность 20 сек, перезарядка 8 мин, знакомая штука, точно такую же я высосал тогда, в зачищенном логове гоблов. Дай боже, чтобы эта хрень не стоила как новенькая иномарка, пардон, как новенькая карета, все же мы тут с вами уже не тут, а там, не сиропчик, строго возразил мне зельевар, чуть подаваясь ко мне вперед с какой-то деревянной чурки. Это целебная микстура. Почем? 8 серебра. Было мне ответом. Я был краток. Сколько есть? Дедуля накидывает. Наверное, пару лишних серебришек. Знаем. Проходили, но мне неохота заморачиваться. Еще вой поднимет не с того, да не с сего. Оно мне не надо. А сколько потребно? Тут же оживился дед, аж заговорил в полный голос, словно выздоровел. А снадобья, силы восполняющие, не надобны часом, я забегал глазами по узкой доске прилавка, расположенной у меня на уровне пояса. Это он про пузырек обновления, который у меня уже есть. Слабое зелье обновления, обычное зелье, восполнение энергии, плюс 8 ед, восстановление энергии, плюс 500%, сопротивление замедлению, плюс 15%, незначительно повышенная устойчивость перед физическим истощением, длительность 1 мин, перезарядка 12 мин. Надобно, повторил вопрос старик, звякая ногтем пальца по бутылочке с ярко-желтым содержимым. Сколько монет? Вздохнул я. Зельевар быстро, явно привычным для себя жестом оттопырил мне две свои пятерни и затем, на мгновение сжав те в кулаки, разогнул один из них, показывая только один палец. 10 и еще один. Это он меня сейчас за идиота, необученного счету, принимает, или же тут уровень образования вообще хромает настолько, что люди дальше 10 считать не умеют. 11, 11. Покивал старик, чуть заметно удивившись моим арифметическим талантам. 5 красных, 10 желтых. Подумав, решил я, выгребая из кармана по ножи практически все запасы системных денег. И хорошо, нечего их копить. Красненькие пузырьки не просто выздоровление ускоряют, они натурально исцеляют, прямо по-волшебному заживляют раны. От той рваной раны на боку, которую я получил тогда в замесе с гоблами, только один шрам остался, хотя прошло всего ничего времени. От прилавка алхимика я отступал с несколько улучшившимся настроением. Жуя на ходу только что вытащенный из котомки пирожок с мясом, я уже примерно прикидывал, по каким приоритетам пользоваться зельями. С красными, которые лечебные, все понятно, по мере получения пизды, тут все просто. А когда мне выжирать энергетические, у которых из-за их низкого качества перезарядка составляет 12 минут. Нужно обдумать этот момент, например, в контексте запланированной зачистки того кургана, куда я намереваюсь вломиться после взятия 10 уровня на скелетиках снаружи. Допустим, меня там поджидает мясорубка с несколькими боссами и большой группой поддержки в лице простых мертвецов. Мне что, выпивать зелье лишь тогда, когда я уже буду высыхать по энергии? Нет, в подобных случаях, когда есть риск сложить голову, Выжирать расходники нужно как можно раньше, особенно теперь, когда я обладатель активно жрущего энергию умения «Поступь великана». Чем раньше начну закидываться, тем больше выпью за время боя, если возникнет острая нужда в энергии. И ни в коем случае нельзя жалеть их ценой собственной жизни. Купить их я всегда успею, деньги не такая уж и проблема. Занявшись проработкой простеньких инструкций для себя в тех или иных стрессовых ситуациях, я почти не глядя шатался по улицам. Разгар утра, все разбредались по своим делам, хашара полна людей, все гомонят и шумят. Среди этого столпотворения мне попалась на глаза небольшая группа молодых священнослужителей в характерных белоснежных рясах и в натянутых на макушке капюшонах. Не наемники, а именно работяги церкви. И только сейчас я вспомнил, что пришел в хашару. Вообще-то, не развлечения ради и даже не ради зелий, я пришел сюда за избавлением от аспидового проклятия. Я подавил неразумное нежелание просить о помощи и окликнул ту самую компанию из четырех церковников мужского пола, шедшую мне навстречу и уже со мною сравнявшуюся. Постой, даже как-то слишком резко я к ним завернул, те заметно напряглись. Глаза каждого из них впились в татуировки на моей правой руке. Где я могу найти местную церковь? Собор или иное, место, иди за нами. Один из служителей, даже не дослушав, указал мне на место в хвосте их процессии, мол, пристраивайся и топай следом. Похоже, мне с ними по пути. Причем ответили мне практически сразу, несмотря на плохо скрываемое неприятие к моему образу. Надо было куртку себе прикупить нормальную, да и вообще, присмотреться к одежде, хотя бы сапожки сменные взять, как-то вообще из головы повылетало. Слишком халатно отношусь к некоторым чисто социальным аспектам своей новой жизни. Сказывается общее наплевательское отношение на все. Как бы потом расплачиваться не пришлось. До места назначения добрались быстро. Пара минут, да пара поворотов, и мы перед огороженной, но не закрытой для населения территорией небольшой, типа, церквушки. И пара сотен человек внутри не поместится, судя по габаритам, но не думаю, что она тут одна такая. Слишком уж обширна хашара, и вся она обнесена монструозной в своем размере и величии крепостной стеной. Что вам нужно? Обернулся ко мне тот же молодой парень, даже младше меня, что и велел мне следовать за ним и его коллегами. Вместо лишних слов я вытянул вперед пораженную проклятием длань и пошлепал пару раз ладонью по месту заражения волшебным спидороком. Скверно, утвердительно произнес священнослужитель, на секунду прищурившись. Сообразил сразу, может и средство столь же легко найдется, если проблема явно распространена и не уникальна. Но тут парнишка усмехнулся, сняв с лица прежнюю маску бесстрастия и зрелости, а еще стащил с себя ранее покрывавший голову капюшон, обнажая вполне себе обычную прическу чернявых волос, без каких-то пейсов или следов монашеского пострига. Обычный человек, как и все в этом городе, только уровень несколько выше среднего. Я сразу же заглянул в его уведомление, когда тот снял капюшон и оно само по себе проявилось над пареньком. Уровень 9. Здоровье 64-64. Гуманоид. Но почему же ты не взываешь к своему богу? Язвит, сучка. Я улыбнулся. Его здесь нет, а был когда-то. Такая же, подобная моей ироничная улыбка послужила мне ответом. Чувствуя, как меня начинает накрывать раздражение по отношению к решившему поглумиться надо мной святошей, я решил поскорее отсюда сматываться. Как бы чего ни вышло, как говорилось у Чехова, вроде, понял, кивнул я ему напоследок, принял, и уже было начал разворачиваться, но паренек мгновенно среагировал. «Мы никому не отказываем», — произнес он со строгостью в голосе, наверняка цитируя кого-то из проповедников. «За мной». Далее мы прошли на территорию церквушки. Заходили, правда, не с парадного входа в само строение, взяли мы сильно в сторону, пересекая парковую зону с ухоженными кустиками, деревцами и даже небольшим прудиком, в котором плескалось несколько красно-золотых рыбок. Карпы китайские, что ли, я аж засмотрелся, но пришлось спешно догонять удаляющегося вперед паренька. От него мне лучше не отставать, придушат, и так он каждому встречному делает какие-то знаки, мол, все в порядке, этот человек со мной. Никому здесь не по нраву, что моя рожа, что вытатуированные у меня на коже рисунки. О них, кстати, меня внезапно и решил спросить мой сопровождающий, что означают символы на твоей плоти. Нейтральным, ничего не выражающим голосом поинтересовался он, оборачиваясь. Я отрицательно мотнул башкой. Не твое дело, пацанчик. Мы к тому моменту зашли в тыл строению церкви, сделав последний поворот и приближаясь к одной неприметной калитке. Сразу за ней была массивная тяжелая дверь, ведущая в недра здания. Еще приведет меня, небось, в какие-нибудь пыточные застенки, и будут мне там суставы крутить, еретику проклятому. А все же, надавил парнишка, и я уловил что-то эдакое в его голосе, как бы намекающее, что лучше не молчать. Пришлось развязывать себе язык. Память о прошлом, уклончиво, но, наверное, сойдет. Каком прошлом? Нет, не сойдет. Вот же вцепился. Никаком. Огрызнулся я. Значение рисунков чисто воинское и бытовое. Ничего хтонического. Пропуская меня первым в полумрак какой-то проходной кельи, паренек не сдержался и фыркнул. А черепа? А у тебя в голове что? Черепа нет что ли? Че? Не понял меня фанатик. Ничего, епта. Передразнил я его. Не ищи злые скрытые смыслы там, где их нет.